День третий. Москва. 23:35. Они прилетели в загородный дом на вертолетах. Здесь раньше находилась база для подготовки специалистов КГБ. Вокруг стояли посты, горели фонари, пятиметровый забор отсекал всякий любопытный взгляд, а колючая проволока на нем делала весьма проблематичной саму возможность проникновения в дом кого-нибудь из посторонних. Полетаеву отвели спальню и кабинет на втором этаже. Несмотря на позднее время, Полетаев все еще сидел над документами. Руднев был внизу, когда ему доложили, что приехали Дронго и полковник Корниенко. К этому времени уже стало известно, что температура у Сусловой нормализовалась. Корниенко и Дронго расположились на диване в холле. Руднев принес полковнику пиво, а эксперту минералку. «Вы напрасно приехали», — сказал Руднев. «В соседнем здании проходят подготовку наши сотрудники, человек 30. И в моей группе с десяток. Не думаю, что Слепнев рискнет сюда сунуться. Не говоря уже о том, что ему ни за что не узнать, где мы находимся». «Зря вы его недооцениваете», — устало заметил Дронго. «От Слепнева можно ждать чего угодно». «Пусть только появится», — заявил Руднев. «Пристрелю, как бешеную собаку». «Лучше бы не появлялся», — тихо произнес Корниенко. «Сегодня все газеты только и пишут, что о завтрашнем дне. Дне гнева, как его называют. Непринятие бюджета повлечет за собой настоящие экономические потрясения. И если Слепнев захочет честно заработать свои полмиллиона долларов, такой исход более чем вероятен. Гонорар весьма солидный по любым меркам, и Слепнев сделает все, только бы его получить. Впрочем, слишком велик риск. Возможно, он и не отважится». «Не верю в суперменов», — поморщился Руднев. «Он обычный человек, со своими слабостями и недостатками, и в одиночку с нами не справится». «Мы и не нужны ему», — заметил Дронго. «Ему нужен Полетаев». «Но чтобы подобраться к министру, ему надо убрать меня, а это у него не получится». «Беспредметный разговор», — вмешался Корниенко. «Слепнев пока не появился, и нечего гадать, когда и где появится». «Мы совсем забыли про Стилягу», — сказал Дронго. «Ведь ему поручено ликвидировать Слепнева. Поэтому и он будет искать Полетаева, поскольку знает намерения Слепнева. Но пока ни один из них не объявился». «И не объявятся», — бросил Корниенко. «Я почти уверен. Утром мы полетим на вертолетах. Вряд ли они осмелятся приблизиться». «Посмотрим», — ответил Дронго. «Молю Бога, чтобы вы оказались правы». «Потапов говорил с директором», — сообщил Корниенко. «А тот доложил обо всем премьеру. Принято решение отправить Шумского в отставку, а Тихонина уволить». «И все?» — насмешливо спросил Дронго. «Все. Этого вполне достаточно». «А по-моему, нет. Обоих надо взять под стражу и судить за совершенные ими противоправные действия». «Нельзя сажать вице-премьера», — возразил Корниенко. «Это политически неправильно». «А правильно, когда вице-премьер интригует против премьера, подставляет своего ближайшего друга, а первый заместитель министра внутренних дел устраивает побег из тюрьмы опасному преступнику и организует заказные убийства неугодных». «Не надо утрировать», — заметил Корниенко. «Они виноваты и понесут наказание». «Их отправят в отставку?» — спросил Дронго. «Мы уже говорили с Потаповым. После того, как Тихонин будет уволен, все имеющиеся у нас на него материалы мы передадим в прокуратуру. Пусть там решают, что с ним делать. После принятия бюджета и увольнения Тихонина прокуратуре легче будет принять нужное решение». «Министр не спит», — заметил Руднев, услышав шаги наверху. «Все еще трудится». «Завтра не отходите от него ни на шаг», — посоветовал Дронго. «И вот еще что. Пусть министр наденет бронежилет. У него дочь, внуки. Будет жаль, если он так нелепо погибнет. Пусть непременно наденет бронежилет». «Сделаем», — ответил Руднев. «Вы поедете завтра с нами?» «Да, обязательно. Завтра последний, решающий день. День гнева». Дронго подошел к окну. Небо было затянуто тучами. Ночь выдалась темная. «День гнева», — прошептал он, прислонившись лбом к холодному стеклу. Он почему-то вспомнил Джилл. Что она сейчас делает? Может быть, гуляет по Лондону, вспоминает, как они вместе гуляли, или уже уехала в свой пансион, а может, вернулась в Италию к родителям? «Как вы думаете, Дронго?» — прервал его размышление Руднев. «Может нам Слепнев помешать? Неужели у него не сработает инстинкт самосохранения? Это возможно?» «Почти стопроцентно», — мрачно ответил Дронго, не оборачиваясь. «Он не упустит такие деньги. Эти полмиллиона долларов для него своего рода стартовый капитал, чтобы реализовать себя на Западе. Без них он не сможет укрыться от преследования». «Посмотрим». По лицу Руднева пробежала тень. «Я бы очень хотел, чтобы он появился. Тогда я смогу рассчитаться с убийцей моего племянника. Идите спать, уже поздно. Утро вечера мудренее».